Глава 28. Разговор получился довольно тяжелый. Никита относился к Мише довольно предвзято, что не могло меня радовать. Мой брат относился к категории людей, которые воспитаны довольно сурово, поэтому для него семья — это самое святое, что может быть. Конечно, тот факт, что он рассорился со мной и предпочел исключить меня из своей жизни, на этот факт, по его мнению, никак не влияло. Сейчас же у него была очень веская причина злиться на Мишу. Я растила сына одна. Такая ситуация случилась, что ребенок попал в больницу, и помощи мне было ждать неоткуда. Между мужчинами очень явственно ощущался холодок, что был заметен, кажется, всем присутствующим в кафе. Я молча опустила нос в чашку с кофе и старалась не влезать в их спор. «Вика, может быть, ты включишься в диалог?» с нажимом произнес Никита, поворачивая голову на меня. «А что я должна сказать?» устало уточнила я, откидываясь на спинку стула. «Вы как на боксерском ринге. Кто кого в нокаут отправит?» «Нет. Ну а в чем я не прав?» Никита на полном серьезе не понимал ошибочности своего поведения, и я решила рискнуть. «Послушай, я понимаю твой праведный гнев по поводу того, какие мы плохие родители. Это мы без тебя знаем. Честно говоря, но это не означает, что ты можешь в такой форме высказывать свою позицию, абсолютно наплевав на то, что эта ситуация сформировалась не просто так. Перед этим произошел ряд событий, которые привели к тому, что сейчас происходит. Как ты себе представляешь наше совместное проживание, если у человека не было памяти? Он просто меня не помнил. Как я должна ему была доказать, что я его любимая женщина? И он хотел на мне жениться. Он бы посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Ты этого знать не можешь». «Нет, Никита, я могу это знать, потому что я консультировалась и с психологами, и с его лечащими врачами, а потом его мама вмешалась до кучи и выставила меня из больницы». На это активировался Миша. «Ты почему мне об этом ничего не сказала? В каком смысле она выставила тебя из больницы?» «Это долгая история». Повернулась я на своего бывшего жениха. «Слушай, твоя мама очень топит за Лену, и она уже не один раз мне говорила о том, что ты счастлив в нынешних отношениях. У вас же будут дети. Я вообще тут никто. Звать меня никак и мой щенок...» Последнее слово я выделила интонацией. «Вообще нафиг никому не сдался. Ну, конечно, кроме меня». «Вика, ты должна была мне сказать...» «Может быть, и должна. Но зачем? Мы с тобой не в отношениях, и я воспитывала сына одна. То, что произошло сейчас, я очень благодарна, что ты помог. Но это никак не меняет между нами с тобой ничего. Ты в отношениях, Миша. У тебя женщина беременная, практически уже в родах, и я должна вставать между вами. Прежде чем ты совершишь какую-то ошибку, подумай, есть ли у тебя доказательства того, что это не твой малыш? Хорошо, конечно, если они есть. А если их нет? Я ничем не могу тебе помочь. Я не стану связываться с женатым мужчиной. Или же почти женатым мужчиной, у которого есть женщина, которая родила ему ребенка. Ты либо будешь нести ответственность за свои поступки, либо мне это все нафиг не надо. Почему я обязана впускать в свою жизнь человека, который не в состоянии определиться, что происходит в его собственной жизни? У тебя мама, которая бесконечно лезет в твою жизнь, девушка, которая непонятно вообще, почему решила, что ты ее собственность. Но если тебя все это устраивает, я очень за тебя рада. Меня это не устраивает. Мы с сыном прожили очень много времени вдвоем. Я уже привыкла с ним жить, а также привыкла зарабатывать деньги самостоятельно. Если ты хочешь общаться со своим сыном, я не буду препятствовать этому. Ты можешь найти общий язык. Он еще маленький. Самое время обрести папу. Но это не значит, что я должна буду прилагаться к собственному сыну. Все. Терпение мое закончилось. Я настолько сильно злилась на Мишу, настолько сильно злилась на всю эту сложившуюся ситуацию, что у меня просто не было сил на то, чтобы что-то исправить. Я понимала, что Миша ни в чем не виноват, что та авария, которая сложилась, произошла не специально, но то, что ей предшествовало, я очень отчетливо помнила. Я не знаю, при каких обстоятельствах они начали обниматься. Изменял ли он мне на постоянной основе или же только думал об этом? Я ничего этого не знала. Но и включаться в это во все мне тоже было не нужно. Никита благоразумно промолчал. Хоть где-то мозг у него заработал. Потерев пальцами лоб, я покачала головой и подняла взгляд на Мишу. «Послушай, нас очень много связывало. Мы были вместе, мы любили друг друга. Да, плодом нашей любви стал Костя, и я не буду запрещать тебе общаться с ним. Но между нами с тобой не будет никаких отношений, если... Если что? Если я не брошу Лену?» Воцарилась гробовая тишина. Я не могла поверить своим ушам. «А как ты себе это представляешь? А как ты себе это представляешь? Ты будешь воспитывать ребенка от чужой женщины, а я буду принимать тебя в выходные? Своеобразный воскресный папуля. Я не это имел в виду. Ты прекрасно понимаешь, что между нами с Леной ничего...» «Нет, Миша, я этого не понимаю», — вспылила я, облокачиваясь на стол и подаваясь вперед. «Твоя девушка накинулась на меня, когда мой ребенок лежал в реанимации. Она апеллирует своей беременностью, манипулирует как тобой, так и мной, пытается давить на жалость. Я не знаю, что происходило все эти годы между вами, да и, честно говоря, знать не хочу. Но пока ты не разберешься с этим вопросом, я не буду тебя воспринимать как свободного мужчину. Уясни это и займись тем, что происходит с твоей жизнью. Повторяю, если ты хочешь общаться со мной, не только как с матерью своего ребенка, то тебе нужно что-то сделать, а не просто сидеть и требовать от меня возвращения отношений, которые были до аварии. Если что, я пришла в твой кабинет в тот день и застала тебя в объятиях посторонней женщины. Ты же знаешь, что между нами ничего не было. Продолжал повторять одно и то же Миша. «Да откуда я знаю?» Всплеснула я руками и продолжила уже спокойно. «Послушай, я не знаю, какую цель преследовала Лена и как она связана с твоей мамой, но между ними явно есть связь. Твоя мама изначально меня не взлюбила, и бороться с ней я не буду. Мне просто некогда этим заниматься. У меня больной ребенок на руках, которого нужно восстанавливать. Я очень надеюсь, что ты поступишь как взрослый человек и сам разберешься. Ты мужчина, в конце концов? Или как?» Миша молчал. Просто сверлил меня нечитаемым взглядом, будто бы пытаясь влезть в мою голову. «Нет, родной, бесполезно. Я сама не понимаю, что происходит в моей голове». «Так, я не хотел бы прерывать вашу идиллию, но давайте определимся, что нам делать с воспитательницей». «А что с ней можно сделать? Она же написала на меня заявление, верно?» «Заявление лежит. Но ему никто не даст ходу до тех пор, пока я не скажу. Она фигурант дела, где пострадал ребенок. Да и ты. Вика, сейчас же напишешь на нее заявление. Побои бы надо снять». Никита многозначительно посмотрел на Мишу. «Все решим», — произнес Миша, и в это мгновение у него зазвонил телефон. «Прошу прощения, я на минутку». «Вика, зачем ты с ним споришь? Ты зачем ставишь его в такое положение, в котором он обязан оправдываться?» Стоило остаться одним, как Никита пошел в наступление. «Гребаная мужская солидарность!» «Ах, оправдываться?» «Ник, я не могу поверить, что ты на его стороне!» «Я не на его стороне!» — отрезал брат, строго глядя на меня. «У вас ребенок, которому требуется оба родителя. Если он утверждает, что это не его ребенок от этой непонятной женщины, то, наверное, нужно подумать об этом». «Я не буду об этом думать до тех пор, пока не увижу документ о том, что это не его ребенок. Хочешь совет?» «Нет, не хочу. Но у меня же нет выбора». «Действительно, у тебя его нет. Просто подумай о том, что, возможно, он не так уж и плох. По всей видимости, он даже не имеет ни малейшего понятия, что творит его мамаша за его спиной. Я тебя прошу, не руби с плеча. Остановись». Не успела я ничего произнести, как вернулся Миша. На лице мужчины явно читалась растерянность и шок. Что бы ему ни сказали по телефону, он явно не ожидал услышать именно это. «Что случилось?» — произнесла я, нахмурив брови. Когда я приехал к тебе домой, в тот день, когда моя мать была у тебя, мне это показалось очень странным. Когда мы с тобой были вместе, она не особо много участвовала в нашей жизни, да и тебя знала довольно посредственно. Сейчас мне было очень странно узнать, что она столько внимания уделяет тебе, вместо того, чтобы уделять внимание девушке, которая якобы носит ее внука. А по-моему, здесь все понятно. По ее мнению, Костя не твой ребенок, а я банальная помеха, мешающая ее делам. Это я понимаю. Но когда ты сейчас сказала, что она тебя выгнала из больницы после аварии, у меня в голове кое-что сошлось. А сейчас позвонил мой человек, который проверяет дела моей матери, и рассказал мне очень интересные вещи. Какие вещи? Кажется, моя мать превратилась в банкрота, что очень странно, учитывая то, сколько денег ей оставил отец. И что? Что она банкрот? Дальше что? Уточнил Никита. А то, что когда меня выписали из больницы, Елена стала жить со мной. Они вместе с мамой много раз говорили о том, как мы познакомились, потому что этот факт я вообще никак не мог вспомнить. Было очень много всяких нюансов, которые возникали в памяти сами по себе. Но вот знакомство с Леной я совершенно не мог вспомнить. Они с мамой рассказывали мне будто заученную историю нашего знакомства. Оказывается, мама познакомила меня с Леной. Как удобно. И версии не надо сверять. Потом, когда память вернулась, я же вспомнил, что не знакомила меня мама с Леной. Сейчас я уже осознаю, что, по сути, Лена же сама ко мне пришла. Она настаивала на том, чтобы стать моей медсестрой. Подключила даже каких-то знакомых, через главврача пробилась и очень много времени уделяла мне. Да и вообще, вела себя довольно непрофессионально, особенно с учетом того, что поток в районном центре был довольно большой. Пациентов было много, и эти посторонние вольности сильно отвлекали. Со стороны незнающий человек мог не заметить ничего в этих фразах. Но я знала Мишу очень хорошо. Все, что сейчас он говорил, доставляло ему огромное неудобство. Ему не нравилось чувствовать себя дураком. А сейчас он им являлся. Таким его сделала собственная мать. Я все равно не понимаю, как связано банкротство твоей мамы и твои отношения с этой Леной. Потерла я в очередной раз переносицу. Дорогая моя сестренка, с улыбкой произнес брат. «Я понимаю, что ты у меня наивная девочка. Но все-таки подумай. Если мама подложит под него кого-нибудь своего, так сказать, проверенную девчонку, как ты думаешь, будет ли что-то перепадать ей в плане финансов?» И тут до меня начало доходить. Неужели его мама все это сделала ради денег?